Доброй ночи. Эти звуки, ну, во всяком случае, в среднем и старшем поколении знакомы всем. Вчера, 90 лет назад, смертельно больной Евгений Вахтангов выпустил на сцену театра, который потом получит его имя, спектакль «Принцесса Турандот». И из чего состоит наша душа? Вроде бы никакого отношения к современной жизни не имеет этот спектакль. Да и вообще, ну кто же сейчас говорит о театре? Однако же всем нам хочется чуда. А вот о тех чудесах, которые с нами случались и о которых мы почему-то прочно забыли, мне и хочется говорить хотя бы иногда в нашей программе, несмотря на весь ужас и несовременность этой темы. Я бы хотел спеть оду не только замечательному Вахтанговскому театру, его труппе, и Лановому, и Борисовой, с которыми смотрел этот спектакль. Я бы хотел спеть оду вымирающим динозаврам, профессиональным зрителям. Я даже не знаю, существует ли еще до сих пор эта порода, потому что, стыдно признаться, но в театр хожу все реже и реже. Возможно, потому что там больше нет спектаклей и праздников, которые когда-то придумал умирающий режиссер. Поскольку шоу – это что-то совсем другое. А тому театру был нужен профессиональный зритель. Зритель, который чувствовал мастерство реплики и состояние актера. Умел аплодировать удаче и не аплодировать неудаче. Зритель, который был непрерывной частью театра. И я думаю, что среди наших слушателей таких зрителей на самом деле достаточно много. И почти для каждого из профессиональных, бывших зрителей театра «Принцесса Турандот» все равно один из главных спектаклей их жизни. Почему? Вот ведь главный вопрос нашей передачи, противный вопрос, и никому не нужный. Яркость красок, замечательная актерская игра, замечательная труппа, маски. Все это здорово. Но о чем был этот спектакль? О чем замечательная сказка Карла Гоци, по пьесе которого, классической пьесе итальянского театра «Дель Арте», театра масок, поставлен этот спектакль? Сюжет, ну, сюжет предельно простой. Жестокая китайская принцесса Турандот не хочет выходить замуж. Чтобы женихи ее не одолевали, она придумывает задачу, невыполнимую, как всегда, разгадать три загадки. Кто не угадает, тому отрубают голову и вешают эту голову на стену, на стенах города. Но, тем не менее, поток влюбленных не иссякает. Как не иссякает количество голов на вратах Пекина. Тут появляется еще один влюбленный. Зрители знают, что это принц Калаф. Но коварная Турандот узнает об этом еще не скоро, только в конце пьесы. Она загадывает загадки. И, в общем, после трагических и комических приключений сказка заканчивается всеобщей влюбленностью и свадьбой. Удивительно же, но это архетипический сюжет. Этот сюжет повторяется в русских сказках. Есть сборник Афанасьева «Такая сказка», вы услышите об этом. Есть такие же истории про три загадки принцессы в индийских сказках. Есть что-то похожее в японских сказках, только там принцев четыре. О чем эта история? Ведь это главный вопрос к профессиональному зрителю. Что-то сложилось у нас в душе. А вот что, какое отношение все это имеет к человеческим отношениям, к человеческой, а вовсе не театральной любви? Вот об этом сегодняшний разговор. Ну, а музыкальные паузы, у нас сегодня есть возможность послушать, ну, настоящую китайскую принцессу, то бишь певицу действительно королевского происхождения. И в 20-х, в 60-х годах молодежь брызгала себя духами «Принц Калаф». А сама премьера в 22-м году была такой шумной и безумными восторгами зрителей и прыжками, и радостью первого исполнителя роли Калафа Михаила Чехова. Это удивительная праздничная стихия. В 30-е и 40-е годы была издана из советского театра. Шли в основном, вы знаете, политизированные спектакли. А в 63-м году спектакль Вахтангова восстановил его преемник, художественный руководитель театра Рубен Симонов. Ну, я не буду сам рассказывать о том, как играли в «Принцессе Турандот» Юлия Борисова, Василий Луновой, Людмила Воскакова, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев и Николай Гриценко. Одни имена говорят сами за себя. Есть телеверсия 71-го года, ее можно посмотреть и на дисках, и в интернете ныне. Тут самым важным была удивительная обстановка масок, поскольку сам Евгений Вахтангов поставил перед актерами задачу, чтобы они играли историю про то, как актеры играют принцессу Турандот от четвертого лица. А Рубен Симонов немножко упростил эту задачу, и как бы осталась такая, ну, как бы она, задача была та же, но осталась чисто масочная импровизация. Ну и, конечно, спектакль, сюжет всегда сопровождался невероятно смешными лирическими отступлениями, хохмами и розыгрышами актеров, точнее говоря, масок, которые острили по поводу современности. Удивительно то, что им, актерам, маскам, Максаковой, Ульянову, Яковлеву, Гриценко позволялись политические остроты, которые как бы мало кому и мало где еще позволялись. Видимо, это происходило потому, что речь шла от имени масок. И хотя спектакль снят по причине, видимо, своей ветхости в 2006 году, очень я боюсь, что мы приближаемся как-то к тем временам, когда театр Вахтангова снова восстановит комедию масок, поскольку, надо же все-таки кому-то как бы шутить, несмотря на обилие шуток вокруг. Это мои мрачные надежды. А вот что сказала по поводу спектакля, своих воспоминаний о спектакле наша милая, любимая радиослушательница Светлана. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вот что пишет Михаил Царев о Вахтангове. Через постижение главного конфликта эпохи Вахтангов пришел к воплощению ее гармонии. Он пришел к принцессе Турандот. Этим спектаклем он выразил все, и свое понимание революции, и свою веру, и эстетику нового театра. Когда раздавались звуки всем известного сегодня вальса и начинался парад актеров, в зрительном зале сразу возникало атмосфера душевного расположения к этим красивым молодым людям, выходившим на сцену с заверчивой улыбкой, весело раскрывавшим свои театральные секреты, заражавшим собравшихся собственной увлеченностью игрой. Великолепная игра актеров, обворожительная Мансурова, Турандот, красавец Завадский, Калаф, наивные простодушные маски, легкость, изящество исполнения, юмор – все это восхищало в спектакле, вовлекало зрителей в жизнерадостную его стихию. И здесь торжествовала любовь, но любовь светлая, и здесь шла борьба, но борьба веселая. Люди, отрешившись от трудностей холодной и голодной жизни, попадали на праздник, увлекались вместе с театром, его мечтой о будущем, верой в торжество красоты и справедливости. И это было главное чудо вахтанговского спектакля. Даже трудно было поверить, что это яркое, красочное, озорное, озаренное любовью к жизни, к людям представление было создано умирающим человеком, для которого каждое мгновение его физического существования было мукой. Какой невероятной силой воли надо было обладать, чтобы не только заглушить себе эту боль, но и преодолеть мысль о неизвестности близкого конца, увидеть жизнь не во мраке последних дней, а в торжестве и буйности цветения зарождающегося мира. Спасибо за внимание. Искренне ваша Свет. Вот ведь Светлана говорит о первой загадке этого спектакля. Это загадка самого Вахтангова. Я все чаще и чаще думаю, а может быть и нет другого способа преодолеть боль и болезнь, забыть о ней, кроме как делая что-то, что приносит другим людям радость. Кстати, извините, я забыл. Но бывает со мной, слушатели это знают. Мы в прямом эфире работаем сегодня. 495-956-1514. Телефон для всех, кто хочет раскрыть тайну загадок принцессы Турандот. И вообще поговорить об своей благодарности к спектаклю и о том, как вы его почувствовали, дорогие радиослушатели. 495-956-1514, пусть и запоздало. Мы постоянно работаем вместе с сайтом нашей программы в сети интернет. www.serebnity.ru. Адрес этого сайта «Серебнити» пишутся латинскими буквами, начиная с «С» как доллар. Как слышится «Серебнити» в одно слово. Итак, www.serebnity.ru и 495-956-1514. Вторая загадка – это загадка удивительной свободы масок. И вообще свободы того, как человек чувствует себя под маской. Ведь комедия дель арте – это, собственно говоря, венецианский или итальянский карнавал, который выплеснулся на театральные подмостки. И это атмосфера праздника, которая была... Это, конечно, атмосфера карнавала. И, наверное, потому и позволялись политические шутки маскам. По той простой причине, что произносили их не актеры, не человек как личность, а его маска. Такое у нее свойство было у ее характера. Уж какие претензии можно предъявить к деревяшке? И это странный мир, в котором мы умеем ощущать свободу и говорить от своего имени, ведь только тогда, когда мы надеваем маски. И это, наверное, быть может, главное, что чувствовали все, а вот совсем, совсем за игрой масок, как-то, по-моему, от меня, как от зрителя, все время уходил и скрывался сюжет. И благодаря Евгении, нашей постоянной радиослушательнице, мы как-то... Я вспомнил об этом юбилее и решился поговорить о нем в эфире, хотя кто же теперь говорит о давно минувших днях и принцессе Турандот, о тех 90 годах, которые случились вчера. Практически 60 лет идет на сцене спектакль. Значит, что-то очень важное. Он значит, и кроме игры масок, и кроме судьбы режиссера, в судьбе и душе зрителя. Что именно? Вот об этом мы сегодня пытаемся поговорить. И слово радиослушательнице Евгении, которая предложила эту тему. Здравствуйте. Вот что я хочу сказать о сказке Карла Гоци и о спектакле «Принцесса Турандот». Самым главным и в сказке, и в спектакле являются три загадки, которые Турандот загадывает принцу Калафу. В сказке Гоци ответы на эти загадки – год, солнце и загадочный адрийский лев, символ древнейших стихий души. Это загадки-тесты, которые проверяют, способен ли принц чувствовать в своей душе солнце, способен ли он чувствовать те стихии, которые символизирует лев, и способен ли он видеть это все в душе принцессы. Однако я долго не могла понять, почему же Турандот и подобные ей принцессы из других сказок приговаривают к смерти тех принцев, которые не угадали загадки. Почему не ограничиваются просто отказом выйти за них замуж? Мне кажется, что смерть всех этих принцев символизирует полное невнимание к ним. Так же, как обозвать человека дураком означает символически убить его, перестать его замечать. Турандот таким образом хочет показать, что все эти принцы, которые не смогли понять ее душу, для нее не существуют. Поведение Турандот – это позиция эгоцентричной женщины. Мужчина должен полностью меня понимать, он должен видеть мою душу сквозь все мои причуды, иначе для меня он не существует. Если вспоминать карты Таро, то умная, но капризная Турандот – это берегиня. Женщина в состоянии берегини – это женщина, которая что-то такое магическое чувствует в своей душе, но не понять, не объяснить этого она не может, и поэтому требует такого безоговорочного понимания от мужчин. И не случайно Калаф требует, чтобы Турандот тоже, в свою очередь, отгадала его загадку, узнала его имя. В сказках узнать подлинное имя человека значит узнать его жизненный путь и качество души. Калаф хочет проверить, способна ли принцесса тоже видеть его душу. И вот тут становится важным то, как Турандот пыталась это имя узнать. Сначала она хотела подкупить Гасана, который знаком с Калафом, потом подсылала к нему слуг и рабынь. Но единственное, кому удалось узнать его имя, это рабыня Адельма. Эта героиня заслуживает того, чтобы о ней сказать особо. Адельма тоже принцесса, но плененная. Она выглядит более зрелой, чем Турандот, и внешне, и по своим душевным качествам. В отличие от сиюминутной влюбленности Турандот, Адельма влюблена в Калафа уже давно. Она пронесла это чувство сквозь время и испытания. Адельма – это часть души самой Турандот, но ее положение рабыни говорит о том, что эта часть в Турандот еще зажата, она еще толком не проявилась. Тем не менее, именно эта часть узнает имя Калафа, то есть именно эта часть души способна любить. И поэтому как-то настораживает то, что Адельму в конце, скажем так, вежливо просят покинуть царство Турандот, правда, вернув ей при этом статус принцессы и захваченные у нее владения. То, что Адельма, то есть более зрелая часть души, уходит от Турандот, не очень хороший знак. Собирается ли Турандот всю жизнь оставаться в состоянии капризной берегини? Впрочем, мне кажется, что в их будущем Адельма о себе еще заявит. Например, соберет войско и захватит царство Турандот. Может ведь быть и такое. Если говорить именно о спектакле, то очень важную роль в нем играют маски – Бригелла, Труфальдино, Панталоне и Тарталья. В данном случае они придворные во дворце Турандот, но на самом деле это архетипические маски, пришедшие из средневековой комедии «Дель Арте». Эти герои обеспечивают атмосферу спектакля. Они связывают зрителей со сказкой. Они шутят на злободневные темы. Они постоянно перебрасывают зрителей то в сказку Гоцци, то в реальную жизнь. Например, когда принцесса посылает их узнать имя Калафа, они говорят: «А вот сейчас мы возьмем у зрителей программку и посмотрим, кого играет артист Лановой». Такой взгляд со стороны на действие спектакля иногда виден и у главных героев. Когда Калаф посреди драматического эпизода вдруг говорит одному из масок: «Не ломай театральную мебель». Таким образом, зрители втягиваются в спектакль. Они начинают связывать реальную жизнь со сказкой. И у многих возникает ощущение, что и в нашей жизни тоже есть место для чего-то сказочного и волшебного. И это было как раз то, что принес театр Евгений Вахтангов. И этим объясняется долгожительность спектакля. Спасибо, меня зовут Женя. Вот я все время пытаюсь понять, как же связана сказка и реальность? Что нужно сделать, в конце концов, чтобы не ломать театральную мебель в своей жизни? Здравствуйте, Лариса Геннадьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Видели ли вы спектакль? Спектакль я этот видела уже довольно-таки давным-давно. Да уж и я тоже. Но ведь помнится, правда? Еще как помнится. Дело в том, что этот спектакль, во-первых, он шел, как вам сказать, от души. А разве вообще... Была сплошная импровизация. Разве может быть театр не от души? Что вы говорите, неужели? Извините. Единственное, что я вам только могу сказать, что в отношении нынешней молодежи и театра Евгения Вахтангова, которые хотели бы поставить по новой, значит, этот спектакль, они пришли к выводу, что нынешняя молодежь этот спектакль просто навсего не одолеет. Они правы, как вы считаете? Я считаю, да, потому что уровень их не дотягивает до уровня Борисовой, Ульянова, Шалевича, Ланового. Вы правы. Имеете в виду актеров, да. или зрителей? Кто не дотянет-то? В первую очередь актеры, а зрители подтягиваются под актеров. То есть нету актеров. Честно, не очень верю. Актеры есть всегда. Это такая бедовая профессия, что уверен я, что найти актеров можно. А вот что касается зрителя, как вы думаете, понравится современной молодежи этот спектакль? Если серьезно, то я, честно говоря, сомневаюсь. Сомневаетесь? А вы знаете, вот мне кажется, что все равно понравится, и неправильно они его сняли, по той простой причине, что это спектакль о молодости. Молодая Турандот, молодой Калаф. Нет, если в старом исполнении, конечно, понравится. Но я имею в виду, если вот, к примеру, новые бы сняли, то бы точно бы не понравился. Ну, Рубен Симонов тоже делал новое, да, представление на основе вахтанговского спектакля. В общем, что-то мне кажется, что раз этот разговор возник, спектакль все равно появится. Спасибо большое. Еще одна музыкальная пауза. серебряные нити. По-прежнему мы на Радио России в программе «Серебряные нити» говорим о принцессе Турандот в театре Евгения Вахтангова, который исполняется 90 лет. И 60 лет на сцене продержался этот спектакль. По-моему, это абсолютный рекорд. Я думаю, что любому времени, любой молодежи понравится этот спектакль. Один из критиков писал по поводу спектакля Рубена Симонова: «Посмотрев Турандот, я верю растаявшему снегу, прилету птицы, грядущей весне, потому что она уже началась на Арбате». Весну жизни описывает сказка Карла Гоци, и от ее обаяния нам некуда с вами деться. А вот что замечательное, замечательные слова, извините, которые сказала наша постоянная радиослушательница Ирина. Спектакль «Принцесса Турандот». Хочется немножко поразмышлять о загадках пьесы. Кроме трех загадок Турандот, есть ведь еще одна загадка – загадка Калафа. Причем в этих загадках-отгадках идут две прямо противоположные линии. Турандот ищет человека, который сможет понять ее. Ее загадки не тайна, они всего лишь символический ключ к ее образному языку. Несомненно, она умница. Составляя подобные загадки, ведь надо знать подлинную суть вещей и находить для их выражения очень близкие и достойные этой сути образы. И она находит. Однако ей важно, чтобы и у другого символьно-концептуальный язык был похож. И отрубленные головы претендентов – это не совпадение внутренних знаковых систем. Она просто говорит «это не мое» и делает их для себя мертвыми, незначащими. Отрубаются головы, изгоняется несхожесть понятий. Ведь Турандот сразу понимала, что с этими людьми она по жизни договориться никогда не сможет. Очень интересная роль мудрецов дивана. В спектакле они сидят спиной к залу. Они не советуют, не размышляют, загадок не составляют и ответов не ищут. Они даже не анализируют верность ответа. Они его хранят, как готовое знание. И в нужный момент просто достают таблички, читают их и констатируют верность или неверность ответов принцев. Судя по всему, это образ внутренней мудрости самой принцессы. Чтобы быть понятой, необходимо, чтобы твой язык был понятен тому, кем хочешь быть понята. Это первый этап испытаний, и Калаф его успешно проходит. А второй этап – это уже загадка для самой Турандот. Отгадать имя принца, перенесшего трудные испытания, и имя его отца. Причем результаты этого испытания противоположны первому. Если она угадывает имя, то принц за это расплачивается смертью. А если нет, то принцесса идет с ним под венец. Почему? Отгадка имени равна смерти, а тайна имени – залог будущего союза. Думаю, что в этом главная суть любви – неисчерпаемость интереса и желание к другому. Что в имени тебе моем? Имя Бога во всех религиях – священная тайна. Его всегда называют другими, внешними именами, предполагая, что внутреннее, сокровенное никогда не сможет быть открыто и постигнуто. И не отгадавши имя, принцесса пойдет под венец таинственной, божественной, непознаваемой глубиной любимого принца, которую можно разгадывать, используя общий язык знаков, символов и идей, но до конца разгадать никогда нельзя. У этой внутренней тайны нет имени, нет названия, нет образа. И любовь есть вечное живое движение к нему, к ней, к таинственной, божественной сути любимого человека. Имя – это прошлое и настоящее, тайна – это будущее. Калафу, угадавшему в Турандот близкую для себя душу, важно, чтобы она угадала в нем свое будущее. А принцесса, отгадавшая его имя, обрекает его на смерть, потому что значимым для нее в этом случае оказывается прошлое и настоящее, внешняя оболочка и социальный статус, а внутренняя, таинственная, божественная суть оказывается ненужной и незначимой. И естественно, союз такой Турандот для Калафа смертелен, в смысле мертв. Душа и Калафа, и Турандот в этом союзе, если он случится, будут мертвыми. Так не лучше ли сразу в комедии масок сыграть эту смерть? Однако тайну имени Турандот все-таки похитил с помощью своей рабыни, коварной расчетливой Адельмы. И торжествуя, она его называет, как приговор любимого. «Я тебя знаю, вот ты какой, ты тот-то и тот-то». И тут же понимает, что лжет. Этот ответ может убить Калафа, кинжал уже у его груди. А ее сердце не хочет этого. Ее внутренняя мудрость знает о лжи, и гордость отброшена, и она признается в любви, побеждена любовью. Мне кажется, что жанр фьяба, который использует Карло Гоци для своих пьес, это те же самые загадки Турандота. То есть жанр преследует ту же самую цель, что и принцесса Турандот. Масками, шутками, пародией, импровизацией обозначается, загадывается, глубокие смыслы, которые скорее угадываются нами, но никогда не разгадываются полностью. Он удачно совместил сказку и комедию масок в один жанр, создав универсальный образно-знаковый театральный язык для разговора о самом главном для человеческой души, о взаимоотношениях любви между людьми. Этот язык сначала надо отгадать, чтобы потом на нем говорить. И Вахтангову, а затем и его театру это гениально удалось. Спасибо. До свидания. Спасибо большое, Ирина. На фоне ваших замечательных мыслей, блестяще разгадывающих тайну имени Калафа, мои собственные даже кажутся мне какими-то совсем примитивными. Правда, спасибо большое. Я хочу сказать, что такой простой и праздничный спектакль невозможен, если символов... Символы очень глубокие, их очень много. Точнее, они глубокие, их много. Но он остается навсегда душе в душе, и 60 лет остается на сцене. Только в том случае, если есть простой смысл. Женя сказала про Берегиню. А я всегда, когда начинаю рассказывать про карты Таро, говорю, что Берегиня – это образ... Это вторая карта Таро, если кто не помнит, что это образ, собственно, девушки-подростка. И поэтому... О чем спектакль? Да, о становлении любви, о ее весне, о самом начале. Поэтому столько праздника в душе, поэтому такое чувство приближающейся весны в нем есть. Чего? Ну, все же, мне кажется, предельно просто. Ну, какая девушка в 15, 16, 17 лет не чувствует себя принцессой? Ну, ведь так же всегда и говорят. Ну, какая же девушка в 15, 16, 17 лет не чувствует себя самой умной, самой хитрой и самой все знающей на земле? Какой же юной девушке не обращено огромное количество принцев, их внимания? В общем, ну, конечно, я не имею в виду редкие исключения. Уж простите. Это история про нас, про становление девушки. Мы просто перестали обращать внимание на один чрезвычайно значимый факт, который, в общем, в нашей культуре так или иначе ощущался всегда, кроме, может быть, самых последних лет. Суть этого факта просто в том, что сначала, в любом случае, девушка ищет мужчину, который умнее ее. Ну, простите, ну, извините, но это так. Просто в слово «ум» разные времена и разные культуры вкладывали что-то свое. И загадки ее для меня скорее о том, кем он, принц, должен быть для нее. Он должен светить, как солнце. Он должен быть рядом круглый год и быть священным древом, потому что загадка про год – это загадка про древо с листочками. И, наконец, он должен быть для нее венецианским львом. И это не только сила. Венецианский лев – это символ святого Марка, а святой Марк – это евангелист, не просто евангелист, а это евангелист-просветитель. Он всегда был символом просвещения. А мужчина в христианской культуре всегда понимался как логос. Понимаете? Логос – ум, разум, который организует вот эту вот тонкую, чувствительную, умную и уже в 16 лет все познавшую женскую душу. Всякая принцесса хочет быть, чтобы ее принц был умнее, разумнее, практичнее, там, хозяйственнее, организованнее. Словом, чтобы он был мужчиной. А если он глупее ее, он не может являться мужчиной. И она начинает им вертеть и буквально отрезает ему голову. Ну, или другое место, как сейчас принято, прямо противоположное. Смысл-то заключается в том, что, да, девушки пытаются вертеть и крутить мальчиками, которые в них влюбляются. Они чувствуют себя умными, и от этого мальчики отлетают один за одним, умирая от любви, по крайней мере, в представлении девочек. И это еще тоже не все. Потому что после того, как он продемонстрировал себя умнее, его гада сразу хочется убить. Но это все тоже очень непросто, потому что там, где ты продемонстрировал себя умнее, ты должен продемонстрировать себя чутким и благородным. Вот после того, как ты открыл свой ум, свою мужественность, свою разумность, свой логос, ты должен открыть свое благородство. Иначе какой же ты защитник? А благородство всегда зиждется на чести, на королевском достоинстве, на вере. И это и скрывает в себе тайна принца Калафа. Конечно, мужчина тоже должен иметь свою тайну, потому что если он сразу откроет женщине свое подлинное «я», свое подлинное имя, она опять же сможет им вертеть как захочет. Поэтому эта история про главное, самое главное, в начале в любви, в ее весне. Я не думаю, что когда-нибудь придут времена, когда и сказка эта, и пьеса Карла Гоца, и спектакль театра Вахтангова никто не будет смотреть. Просто это нужно научиться чувствовать в себе и признаться себе в этом. Огромное спасибо всем, кто позвонил и оставил записи на автоответчике. Напомню, в дни прямых эфиров по средам и пятницам можно с 20.00 до 22.00 оставить сообщение на автоответчике по теме эфира. Ближайшая тема. Но раз мы начали что-то такое литературное, давайте поговорим о загадке русской рулетки. Ну, действительно, эта странная, смертельно опасная игра в том или ином виде сохраняется как раз в тех самых калафах, в наших мужчинах. Вот откуда она берется, что это за страсть и зачем она нужна, поговорим в ближайшую среду. Спасибо всем большущее. Посмотрите запись спектакля. Вас это будет. Спокойной ночи. Sous-titrage Société Radio-Canada.